Ей возражая, ответствовал так Одиссей богоравный: «О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа! Этой игры мой совет не должна ты откладывать. Верь мне, в доме своем, Одиссей многохитростный, явится прежде, нежели кто между ими, рукою ощупавший гладкий лук, тетивою натянет его и сквозь кольца прострелит». Так отвечая, сказала царица Лаэртову сыну: «Если б ты, странник, со мною всю ночь согласился в палате этой сидеть и меня веселить разговором, на ум бы сон не пришел мне. Но вовсе без сна оставаться нам слабым, смертным не должно. Здесь всем нам, землей многодарной кормимым, боги бессмертную, меру особую каждому дали. Время, однако, наверх мне уйти, чтоб лежать одиноко там на постели, печалью перестланной, горьким потоком слез обливаемой, с самых тех пор, как супруг мой отсюда морем пошел к роковым, к несказанным стенам Илиона. Там отдохну я, а ты, ночевать иноземец, останься здесь и ложись на постели или на пол, как сам пожелаешь». Так Пенелопа сказавши, пошла по ступеням высоким вверх, не одна, все рабыни за нею пошли, и в покое верхнем своем затворяся в кругу приближенных служанок, плакала горько она о своем Одиссее, покуда сладкого сна не свела ей на очи богиня Афина.